Глава 10. Живите настоящим моментом. Оставайся в настоящем. Не существует прошлых или будущих вас. Есть только вы прямо сейчас. Мне потребовалось 10 месяцев, чтобы набраться смелости и бросить хорошо оплачиваемую корпоративную работу и полностью посвятить себя Vacation Futures, моей первой компании. Идея изначально пришла за одним удачным разговором во время семейного отдыха. Вместо того, чтобы насладиться оставшимися днями на прекрасных пляжах Теркс и Кайкос, я провел остаток отпуска, изучая индустрию аренды для отпуска, основных игроков и многое другое. Идея немедленно захватила меня, однако уход с работы был большим шагом не только для меня, но и для моей жены. Я должен был привлечь ее на свою сторону и убедиться, что она готова к тому, что моя зарплата совершенно точно исчезнет. А вот повлечет ли это какой-нибудь положительный эффект, неясно. Это потребовало времени. Но, наконец, час настал, и мое заявление об уходе оказалось на столе моего работодателя. Люди часто говорят, что в первую же неделю, когда они полностью сосредоточились на своем новом начинании, они успели больше, чем за весь предшествующий год, когда это начинание было лишь подработкой. Это было верным и в моем случае. Я несся на всех парах, и казалось, ничто не могло меня остановить. Затем через месяц мой бывший генеральный директор Марк связался со мной, чтобы запланировать звонок. У нас были прекрасные отношения, и я искренне уважал его и то, что он смог построить и вложить в Axiom, мое предыдущее место работы. Я с радостью согласился созвониться с ним. Как и следовало ожидать, разговор начался с того, что Марк спросил меня, как идут дела у Vacation Futures, а также сообщил, что всем не хватает меня в Axiom. Это было лестно. Затем он огорошил меня. «У нас есть клиент, которому действительно нужен кто-то вроде тебя, для выполнения срочной работы». Я молчал. «Мы сейчас находимся в трудном положении, поэтому готовы отлично заплатить». Гробовая тишина. «Это работа не на полный рабочий день. Ничего такого. Всего 10-20 часов в неделю в течение месяца, максимум». Я прикусил язык. «Мы действительно готовы хорошо заплатить», — продолжил Марк. «Сверх цену, если честно». Затем он назвал мне поразительную сумму. Сумму, которая, как я подсчитал в уме, в годовом эквиваленте превышала мою зарплату на момент ухода более чем в 10 раз. У меня закружилась голова. Что мне говорить? Что мне делать? Этих денег хватило бы на финансирование моей компании еще на 6 месяцев или больше, даже без внешних инвестиций или новых доходов. Я сделал единственное, что мог. Вежливо отказался. Будучи предпринимателем, Марк сказал, что понимает меня. «Думаю, на твоем месте я бы принял такое же решение», – неохотно признался он. «Вероятно, это правильно». Мы завершили разговор с пожеланием успехов моему делу и распрощались. Я полагаю, что многие, кто слушает это, посчитали, что я либо спятил, либо уже родился полным идиотом. Позвольте мне объяснить. Почти 2000 лет назад Сенека написал, что откладывать дела – это самое большое расточительство. Я знал, что это было правдой в моем собственном случае. Мне потребовалось 10 месяцев, чтобы набраться уверенности, обрести поддержку и мужество, и действовать самостоятельно. Я начал работу, и мне это нравилось. Конечно, это было страшно, но в то же время приятно, чего никогда раньше в моей профессиональной жизни не было. Предложение Марка было невероятным. Тем не менее, я также видел его тем, чем оно действительно было бы для меня. Отравленной чашей, ловушкой. Один проект, скорее всего, превратился бы во множество, а 10-20 часов в неделю легко могли вырасти до 40 и более. Возможно, мне потом было бы еще сложнее избавиться от пристрастия к прибыльным гонорарам внештатного сотрудника, чем расстаться с постоянной работой. Я уже видел преимущества, которые могло принести полное сосредоточение на моем собственном предприятии и сползание назад. Частичное проживание в прошлом с моим старым работодателем помешало бы мне когда-либо полностью жить в настоящем, к которому я стремился. Посвящать все свое время работе предпринимателя и основателя своего собственного дела. Если бы я принял этот костыль, который мне протягивал Марк со своим предложением, я бы продолжил откладывать на потом самое важное дело. Это стало бы по-настоящему напрасной тратой моей жизни. Конечно, цена была высока, но тогда я не был готов отдавать свой ум во власть кому-либо еще. Он целиком и полностью принадлежал Vacation Futures. Сделать компанию всем своим настоящим было единственным реальным способом, который я видел, чтобы не оставаться навсегда одной ногой в прошлом. Правда в том, что мы никогда не знаем, сколько времени нам на самом деле отмерено в этой жизни. Печальная реальность такова, что потом, когда речь идет об отложенной мечте, чаще превращается в никогда, чем в реализованную мечту. Рискну поспорить, что у каждого человека, слушающего это, найдется одно или даже больше однажды, которые он откладывал до подходящего времени. Я открою вам секрет. Для чего-то по-настоящему важного, чем бы это ни было. Решение сделать предложение любимому человеку, стать родителем, основать свое дело, продать все и отправиться путешествовать по миру. Буквально всего, что делает жизнь по-настоящему стоящей, время никогда не будет подходящим. Есть только одно время – настоящее. Когда дело доходит до чего-то нового или необычного, страх и сложности неизбежны. Нет ничего проще инерции. Зачем вам нырять в неведомую бездну, когда там, где вы сейчас, так тепло и уютно? Ответ кроется в вопросе, так ли вам на самом деле уютно. Если бы это было так, у вас не было бы желания заняться чем-то другим, или назойливых мыслей, которые всегда возвращаются. Комфорт застоя – это всего лишь иллюзия и рационализация, чтобы оправдать свое бездействие перед самим собой. Самый известный и, возможно, самый успешный пример создания подходящего времени сегодня – это Джефф Безос, когда у него уже была идея для Amazon, компании, которая в конечном итоге сделала его самым богатым человеком в мире. Он еще не бросил свою основную работу, чтобы полностью посвятить себя реализации нового дела. Однако эта идея не оставляла его в покое. В конце концов, он применил то, что назвал системой минимизации сожалений. На первый взгляд, эта схема обескураживающе проста, особенно для того, что впоследствии оказало такое огромное влияние на его собственную жизнь, на электронную коммерцию и на жизни миллиардов людей по всему миру. Все начинается с простого вопроса: буду ли я сожалеть о том, что не сделал этого через X лет? Как объяснил Безос годы спустя, я знал, что когда мне будет 80, я не пожалею, что решился попробовать. Я не собирался сожалеть о том, что пытался поучаствовать в этой штуке под названием интернет, которая, как я думал, будет иметь большое значение. Я знал, что если потерплю неудачу, то не пожалею об этом. И знал, что могу сожалеть об одном, что никогда не пытался. И умереть мирно в своей постели через много-много лет. Логика Безоса в целом перекликается с логикой многих людей. Мы чаще всего сожалеем не о том, что мы сделали. Скорее, нас мучают мысли о том, что мы не сделали. На самом деле, это сожаление было номером один в книге Бронни Вэр «Пять откровений о жизни». Когда люди находятся на смертном одре, чаще всего они сожалеют о таком. Мне хотелось бы, чтобы у меня хватило смелости прожить жизнь, оставаясь верным себе, а не так, как от меня ожидали другие. Как объясняет автор, это было самое распространенное сожаление из всех, когда люди осознают, что их жизнь почти закончена, и оглядываются назад. Им легко увидеть, сколько мечтаний осталось несбывшимися. Большинство людей не уделили внимания даже половине своих мечтаний и теперь умирали, зная, что так случилось из-за выбора, который они сделали или не сделали. Здоровье дает свободу, которую очень немногие осознают, до тех пор, пока ее у них не отбирают. Все эти сожаления проистекают из того, что мы не можем жить настоящим и не можем сделать настоящее таким, каким мы хотим его видеть. Как мы уже видели, люди в среднем тратят почти половину своего бодрствования, думая о чем угодно, кроме того, чем они заняты на самом деле. Точно так же отсрочка той жизни, к которой мы стремимся, означает, что большая часть нашего времени тратится на то, чтобы жить не в настоящем месте и не в настоящем времени. Мы зацикливаемся и возвращаемся к тому, что уже произошло, или фантазируем о чем-то еще не случившемся, где у нас наконец достанет смелости сделать то, о чем мы мечтали все это время. Это как раз та расточительность в жизни, от которой предостерегал нас Сенека, как пишет Пьер Адо в своем несравненном исследовании размышлений Марка Аврелия. Только настоящее находится в нашей власти просто потому, что единственное, чем мы живем, это настоящий момент. Прошлое позади нас и никогда больше не будет существовать нигде, кроме как в нашей голове. Но даже тогда оно находится там, пока мы позволяем ему. Точно так же будущее по определению всегда остается будущим. Все, что у нас есть, это сейчас. Эта концепция ограничивает, но в рамках этих ограничений она также расширяет наши возможности. Когда у вас есть только настоящее, вы можете полностью присутствовать в нем. Когда у вас есть только настоящее, вы можете сделать его таким, каким вы хотите его видеть, и каким оно должно быть для вас. «Я никогда не была оседлым человеком», — говорит мне Кэтрин Петралия. «Я никогда не была обычным человеком». The Cabbage. Это настоящий никнейм Кэтрин в Твиттер. Кэтрин является соучредителем и бывшим президентом Cabbage, финансовой технологической компании, которая была продана American Express в 2020 году почти за миллиард долларов. Она также соучредитель Drum, онлайн-рынка, который с самого начала сумел заполучить восьмизначное финансирование. Кэтрин основала множество других технологических компаний или была их соучредителем. И именно ее имя появилось в списке 100 самых влиятельных женщин мира, который составил Forbes. Я должен согласиться с ней. Она необычный человек. В 2008 году Кэтрин решила уйти со своей постоянной работы в Revolution Money, которая по воле судьбы также была продана American Express, чтобы основать Cabbage. Когда я решился бросить свою постоянную работу, чтобы начать собственное дело, у меня не было детей, а у Кэтрин уже был сын. У меня была жена с постоянной работой и стабильным доходом, а Кэтрин являлась единственным кормильцем в семье. Как у нее хватило уверенности, даже смелости, чтобы совершить этот шаг? «Это было не впервые», — объясняет Кэтрин. «Вся моя карьера, даже мой выбор специальности в колледже, основывались на том, чтобы поймать нужный момент и воспользоваться им». Такой подход привел Кэтрин на необычный путь. Не знаю, какую специальность выбрать, она наконец остановилась на английском языке. «Мне нравилось читать и писать», — говорит Кэтрин. А моим любимым учителем в старших классах был преподаватель английского языка. Я могла представить себя профессором английского. Это, в свою очередь, побудило Кэтрин получить докторскую степень по английской литературе. Путь, которому она с радостью следовала, пока друг, бывший генеральный директор Equifax, не обратился к Кэтрин с просьбой об одолжении. «Ты разбираешься в компьютерах», — сказал он мне. «Не могла бы ты подключиться и помочь мне с одной новой инвестицией, которую я недавно сделал?» Рассказывает Кэтрин. «И я думаю, что в то время можно было сказать, что я разбираюсь в компьютерах. Тогда, в начале 90-х, у большинства людей не было опыта работы с ними, а у меня он был с 7 лет. Так что компьютеры действительно были для меня привычным делом». Воспользовавшись моментом, Кэтрин попрощалась с научными кругами и присоединилась к стартапу, компании по сжатию данных, которую она зовет «крысоловом того времени». Название, знакомое фанатам Силиконовой долины. Во время работы над стартапом Кэтрин вспоминает, как смотрела на многочисленные каталоги, которые приходили по почте, на рассылку которых компании тратили бог знает сколько лишь для того, чтобы большинство людей, получив их, тут же выбросили их в мусор. Тогда она подумала: «Я могу выложить это в сеть». Кэтрин поделилась своей идеей с тем же другом, который нанял ее для наблюдения за компанией по сжатию данных. Он был достаточно заинтригован, чтобы инвестировать в эту идею. В 1995 году Кэтрин запустила свой первый технологический стартап. Оттуда она перешла на работу в интернет-консалтинговую фирму, а затем в CompuCredit, своего рода раннюю версию Capital One. Работая в CompuCredit, она помогла запустить Revolution Money и в конце концов ушла со своей основной работы, чтобы полностью посвятить себя стартапу финансовых услуг в 2007 году. А затем, в 2008 году, когда Кэтрин еще работала в Revolution Money, к ней обратился другой друг с другой идеей. Это был Роб Фровейн, корпоративный юрист из Атланты. Его идея заключалась в том, чтобы использовать нетрадиционные источники данных, такие как транзакции eBay, для принятия автоматизированных решений о кредитовании малого бизнеса, которому большинство банков не предоставило бы кредит. Опять же, долго не раздумывая, Кэтрин ответила: «Это хорошая идея, я могу помочь тебе с этим». Помощь привела Роба и Кэтрин к созданию Cabbage, одного из самых успешных стартапов в области финансовых технологий своего времени. За 10 лет Cabbage смогли заполучить 400 миллионов долларов в виде акций и миллиарды долларов в виде займов. 12 лет спустя, судив малому бизнесу более 15 миллиардов долларов в качестве кредитов, Кэтрин решила, что пришло время сделать еще один шаг. Благодаря программе PPP, программа защиты зарплат, запущенная федеральным правительством как мера для оказания помощи малому бизнесу, столкнувшемуся с проблемами из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. «Мы как бизнес добились большего, чем ожидали», — говорит Кэтрин. «Мы также делали важную работу. Я не думаю, что на момент основания Cabbage полностью осознавала, насколько важно кредитование для малого бизнеса и насколько малый бизнес важен для экономики. Находясь на смертном одре, я ничем не буду гордиться больше, чем тем, что мы сделали в PPP. Это было замечательно. Никогда бы не подумала, что у меня будет такой опыт кредитования малого бизнеса». Но пока дела шли хорошо, Кэтрин видела массу рисков в окружающем ее мире. «В то время, когда миллионы людей остались без работы, — говорит она, — я просто не могла поверить, что рынки продолжают работать в том темпе, в котором они тогда работали. Как они могли расти, когда мир вокруг них разваливался?» Но Кэтрин и Роб были не из тех, кто сомневается или жалеет, что недостаточно быстро среагировал. Поэтому было принято решение продавать компанию. Оно не только обеспечило Кэтрин и Робу финансовую стабильность, но и поддержало их клиентов, которые оставались в безопасности под крылом более крупного финансового учреждения. Выгоду извлекли и сотрудники Cabbage, получив свою часть денег от удачной продажи компании. Было много тех, кто более 10 лет усердно работал, чтобы превратить Cabbage в то, чем она стала, — говорит Кэтрин. Мы хотели убедиться, что они получат финансовую выгоду от своих усилий. Все это привело к продаже Cabbage компании American Express 16 октября 2020 года. Итак, что дальше? Кэтрин решила не терять времени даром. Помимо роли в сделке с American Express, они с Робом сейчас продолжают развивать свое новейшее предприятие – Drum, технологический стартап, который все еще находится на ранней стадии. «Это может не сработать», – признает Кэтрин. «Но нам не придется спрашивать себя, что могло бы быть, если бы мы не пытались». Подарок под рукой. Не случайно в английском языке слово «present» может означать как текущее время, так и подарок. Слово и оба его значения происходят от латинского префикса «pre», означающего «до» или «перед», а также от причастной формы глагола «esse», означающего «быть». Настоящее буквально находится перед нами, прямо под рукой. Точно так же значение «present» как подарка возникло в старофранцузском языке из понятия «принести что-то во время чьего-то присутствия» и, следовательно, передать это им. В этом самом реальном смысле время перед нами, то есть настоящий момент, это подарок. Вероятно, это величайший дар, который мы можем получить. И все же, поскольку мы постоянно получаем его, то воспринимаем как должное, тем самым обесценивая. Мы предпочитаем сосредотачиваться на прошлом или будущем времени, которое по самому своему определению никогда не будет настоящим. Это не означает, что размышления о прошлом и извлечение уроков из него не приносит пользы. Конечно, приносит. Это также не означает, что планирование будущего не нужно или нежелательно. Оно может быть и тем, и другим. Однако дело в том, что само решение потратить свое настоящее на другое время должно быть осознанным и продуманным. Стоит ли тратить 10% своего времени на размышления о прошлом? 20%? Точного ответа нет. Есть только ваш собственный, и вы должны убедиться, что даете его осознанно. То же самое касается будущего и его планирования. Вы должны понимать, что все эти размышления и планы – пустая трата времени, если они не будут должным образом рассмотрены и реализованы в настоящем. Если вы проводите большую часть или даже 46,9% своего времени где-то за пределами настоящего, вы фактически отдаете половину своей жизни тому, что было до или будет после. Вы оставляете нынешнему себе лишь часть своего разума, передав права на владение разумом другим версиям себя. Конечно, планируйте будущее, но действуйте сейчас. Не стоит ставить его под угрозу, не думая о нем и не планируя его вообще. Но также не стоит лишать себя большой части жизни, которую вы можете прожить только в настоящем, тратя все свои мысли на будущее. На самом деле нет времени лучше настоящего. Убедитесь, что вы посвящаете себя ему. Глава 10. Подведение итогов. Первое. Жизнь проживается исключительно в настоящем. Второе. Настоящее – это подарок, но поскольку оно дается нам постоянно, а постоянство порождает пренебрежение, мы склонны принимать его как должное и растрачивать, мечтая о неопределенном будущем или возвращаясь в несуществующее прошлое. Третье. Вместо того, чтобы откладывать и ждать подходящего момента, используйте момент прямо сейчас, применяя систему минимизации сожалений, ставшую знаменитой благодаря Джеффу Безосу. Система минимизации сожалений. Обманчиво простая, поразительно эффективная. Через X лет буду ли я сожалеть о том, что не сделал этого? Да, сделай это. Нет, не трудись. Рабочий лист по минимизации сожалений вы найдете в приложении к аудиокниге.